Глава четвертая. «Арт, ты совсем меня не слушаешь», — с упреком сказал Йен, на мгновение прервав пространный монолог. Я смачно откусил от зеленого яблока. «Ага». «Что значит «ага»?» Я порыскал глазами по столу. Яблоко было невкусным, но мясо и хлеб я уже съел. А разыгравшийся после посещения первого храма зверский аппетит лишь едва-едва притупился. «То и значит, давай пошлем Сеньку в трактир». «Зачем?» — опешил Нуриди. «Ты же только что умял и свой, и мой завтрак. Причем я к своему даже притронуться не успел». Я с мрачным видом прикончил яблоко и бросил огрызок в урну. «Я голоден. Если не хочешь, чтобы я кого-нибудь съел, закажи еще еды». «Фол, с кем мне приходится работать? Сперва просто темные маги, потом голодные темные маги. А дальше кто? Демоны?» С обреченным видом вздохнул Йен. Но все же достал переговорный амулет, коротко надиктовал еще один заказ и откинулся на спинку кресла. «И все же я не понимаю. Ты просил у меня неделю, чтобы уладить какие-то дела. Я дал тебе эту неделю. А сегодня ты вдруг заявляешь, что не все успел». «Могу взять отпуск за свой счет», — предложил я, вытирая руки салфеткой. «Все равно у тебя дел немного». 4 кражи, 2 убийства и 1 похищение. Это, по-твоему, немного?» «Ну, давай мы их быстренько раскроем, и ты меня снова отпустишь». «Сейчас», — мрачно посмотрел на меня Йен. «С кражами и первым убийством мы и сами разобрались. Ребята уже неплохо освоились. А вот со 2-м убийством и похищением работы предстоит не меньше, чем на неделю». Я на мгновение задумался. «А если я сделаю ее за сутки, ты дашь мне неделю отпуска?» Но Риди ошарашенно замер. А я еще немного подумал и добавил. «Только на это время я заберу у тебя все материалы по делу и отправлюсь на место преступления в одиночку». «Никаких в одиночку», — спохватился шеф. «Тори с собой возьмешь. Ему многому надо научиться». «Хорошо, пусть будет Тори», — неохотно согласился я. «Но за это я стрясу с тебя дополнительный выходной». «Идет». Йен торжествующе ухмыльнулся, явно ожидая, что я опомнюсь и не рискну брать на себя такие обязательства. Но я только смахнул в урну грязную посуду, дождался, когда доставят новую, молча умял 3-ю порцию рагу и, выбросив грязную салфетку, поднялся из-за стола. «Отчеты будут завтра к вечеру». Но Риди как разинул рот, так его, кажется, и не закрыл до тех пор, пока я не вышел. А может, и потом еще какое-то время сидел, пытаясь поверить в то, что услышал. Я же тем временем заглянул к его ребятам. Но ни Лиз, ни следователей на месте не застал, а Тори обнаружил сидящим в 3 погибели за столом и старательно пишущим очередной отчет. Разумеется, парня я без зазрения совести от работы отвлек. Рапорты он еще успеет настрочить. После чего озвучил ему новую задачу и, не дожидаясь, пока молодой маг придет в себя, щелчком активировал его сферу. Да, Йен еще неделю назад заставил мастеров настроить для меня доступ к этим полезным устройствам. Но только сейчас, когда Корн официально вручил мне жетон, это стало законным. «Простите, мастер Рейш», — наконец растерянно пролепетал Тори Норн, когда до него дошел смысл моего сообщения. «Мы с вами что должны сделать? Раскрыть 2 тяжких преступления за 1 день?» «За сутки», — рассеянно отозвался я, в приличном темпе листая базу данных. «Но времени все равно в обрез. Так что давай, собирайся с мыслями и докладывай, что вы успели сделать». В том, что Тори парень не глупый, я уже не раз убеждался. К как и в том, что молодой маг обладал редким талантом емко излагать суть любого дела. Всего за полсвечи он вкратце доложил обстоятельства пока еще не раскрытого убийства, а вот по похищению ничего толкового сообщить не смог. Просто потому, что информация по нему появилась в управлении буквально полсвечи назад. Выслушав парня, я рассеянно кивнул. «Все правильно. Если в деле нет трупа, то толку от темного мага немного». Йен поступил мудро, оставив Тори в управлении, и, кажется, начал доверять своим людям, раз не отправился на кражи вместе с Лиз и следователями. Ну а по поводу того, почему на второе убийство так до сих пор никто и не выехал, все было просто. Но Риди ждал меня. Более того, не стал паниковать, как обычно, а прислал записку и ненавязчиво намекнул, что я по-прежнему нахожусь у него на службе, а время, отпущенное им на посторонние дела, подошло к концу. «Собирайся, поехали», — скомандовал я, когда Тори закончил говорить, а я выудил из сферы то, что хотел. «Из вещей возьми только визуализатор и амулет правды». «Ой, а мой вчера сломался», — неожиданно сконфузился парень. «Его вряд ли успели починить, а второй забрала с собой Лиз». «Ничего, сбегай к городской страже, пусть выдадут со склада. У них там всегда есть парочка запасных». Тори кивнул и испарился, но вскоре вернулся и с торжественным видом подбросил на ладони старенький, видавший виды амулет в защитном чехле. «На складе не дали, сказали только по запросу. Но я заглянул к дежурному магу, и он поделился своим». Я удивленно приподнял брови. «Чтобы Шотик и вдруг чем-то с нами поделился?» «А сегодня дежурит не он», — широко улыбнулся Тори. «Его напарник не стал жилиться. Отдал запасной. Все равно тот в столе без дела валялся». «Очень интересно», — задумчиво хмыкнул я. «Как, говоришь, зовут этого доброго человека?» «Лив Хирьен. Надо будет запомнить». Спустя еще полсвечи мы уже входили в дом на пересечении 11-й и Меловой улиц. Обычный такой дом в два этажа и далеко не новый. Но, судя по следам свежей краски на заборе, чистым ставням, частично помененной черепице и тщательно заделанным трещинам в кладке, за зданием все же присматривали и в меру сил пытались его обновлять. На пороге нас встретила заплаканная женщина средних лет в траурном платке и простом черном платье. Как вскоре выяснилось, убитый приходился ей сыном, и его смерть стала для родных полной неожиданностью. В самом доме обстановка была скромной, на грани бедности. Старенькая мебель, такие же старые двери, плохо освещенный коридор и скрипучие половицы на полу. Все это навевало тоску и уныние. Хорошо, что внутри мы надолго не задержались и следом за убитой горем женщиной выбрались на задний двор. Пространство за домом тоже оказалось небольшим. Большую его часть занимали старые кривые яблони, на которых уже вовсю белели крупные цветки. Над ними с жужжанием вились осы и шмели. Внизу виднелось несколько аккуратно выложенных булыжниками дорожек, одна из которых подходила прямиком к дому. Еще одна вплотную примыкала к дальней калитке, а третья вела к стоящему поодаль хлипкому сараю, где, вероятно, хранили садовый инструмент. Тело лежало недалеко от двери, зарывшись в большую кучу прошлогодних листьев. Темноволосый мужчина лет 30 лежал ничком, уткнувшись носом в землю. Одет он был получше, чем мать, и сидящий рядом на чурке, держащийся за голову отец. Судя по хорошо развитому плечевому поясу, много занимался физическим трудом. был, вероятно, здоров. И перед смертью, которая наступила от удара тупым предметом по голове, приводил в порядок придомовую территорию. Не зря рядом с трупом валялись старенькие грабли и виднелась проплешина от костра. Что-то поздновато владельцы дома взялись за уборку двора. Да и странно, что убитый занялся ручным трудом на ночь глядя. Труп-то нашли этим утром, и по предварительным данным, накануне вечером наш мертвец был еще жив. «Джим всегда работал допоздна», — смахнув набегающие слезы, пояснила мать, когда я задал ей этот вопрос. «Другого свободного времени у него не было, а у мужа спина больная, поэтому по дому все приходилось делать сыну». Я вспомнил подновленную кладку, свежую черепицу и мысленно кивнул. «Ладно, поверим на слово». «Где он работал?» — снова спросил у матери. «Да где придется. И в кузне молотом стучал, и в пекарне мешки носил, и в порту помогал разгружать трюмы. Что-то криминальное за ним водилось?» «Нет!» — едва не отшатнулась женщина и почему-то испуганно посмотрела на мужа. Тот, наконец, отнял руки от лица и с видимым трудом поднялся. Правда, разогнуться полностью не смог. Так и стоял скрюченный, словно когда-то ему поломало спину, и смотрел на нас снизу вверх полными боли глазами. «Наш Джим никогда не нарушал законов», — отчеканил он. «Вы слышите? Никогда! Он просто не мог этого сделать!» Руки у мужчины неожиданно задрожали, и он тяжело опустился обратно на чурбак, опустив голову. Его пальцы сжались в кулаки. По изуродованной спине пробежала дрожь, после чего несчастный отец зажмурился и тихо повторил: «Только не Джим». Я мельком покосился на Тори, и тот незаметно кивнул. Зажатый в его руке амулет правды показал, что родители не лгут. Или же искренне верят в то, что говорят. Короткий опрос подтвердил первоначальные выводы. Накануне вечером Джим Рорнах вернулся домой, отдохнул, перекусил и уже ближе к ночи отправился убираться на задний двор. Родители слышали, как он обстригает деревья, чувствовали запах дыма от костра, но ни подозрительного шума, ни криков не было. Тело нашли рано утром, когда занявшаяся готовкой мать отправилась во двор выбросить мусор. Джим лежал так же, как сейчас, лицом вниз, в куче перепрелых листьев. От костра еще вился слабый дымок, но тело уже успело остыть, поэтому шокированная увиденным женщина не рискнула его трогать. Только волосы с лица убрала, чтобы быть точно уверенной. Им с отцом не привиделось, и Джим действительно мертв. «Скажи-ка мне, Тори, а почему это мы с тобой занимаемся бытовым убийством?» — вполголоса спросил я, когда закончил с опросом, осмотрел двор, проследил, чтобы молодой коллега все тщательно зафиксировал на кристаллы и отозвал его в сторону. Тори вздохнул. «Потому что в городской страже временно остался лишь один дежурный маг, Шоттик в отпуске. И два дня тому Жоль договорился с нашим шефом, что все тяжкие мы, по возможности, будем брать на себя». «Так, а почему я узнаю об этом только сейчас?» Парень бросил в мою сторону виноватый взгляд. «Я думал, шеф вам сказал». «Ах, вот почему господин Лив Херьен был столь любезен, что поделился казенным амулетом». «Проверь сарай», — бросил я, мысленно ругнувшись на Йена. «Если бы этот гаденыш сразу сказал, что нам придется выполнять работу за городскую стражу, я бы послал его в... одним словом, далеко. Но раз уж я успел пообещать, что разберусь и с убийством, и с похищением, то придется нам повозиться». «Мастер Рейш!» — вскоре послышалось из сарая. «Я кое-что нашел!» «Молодец! Неси сюда орудие убийства!» «Откуда вы узнали?» — растерянно переспросил Тори, выглядывая наружу. А когда я с раздражением отмахнулся, он послушно вышел и продемонстрировал обомлевшим родителям топор, на обухе которого виднелась засохшая кровь. «Возле порога лежал. Его спрятали под половицей. Следы нашел?» — хмуро осведомился я, мельком взглянув на топор. Тори молча коснулся пальцами надетого на голову визуализатора. «Сколько?» «Один». «Почему так мало?» Тори помялся. «Потому что следы почти стерты, мастер Рейш. Скорее всего, каким-то амулетом. Возможно, даже темным». «Хорошо», — одобрительно кивнул я. «Наш гость проявил осмотрительность. Встать на его след сможешь?» «Конечно». «Тогда иди. Я подожду здесь». «А как мне его сюда привезти?» «Как хочешь. Можешь Кэп нанять, а можешь и через темную сторону приволочь, если не жалко». Тори задумчиво на меня посмотрел, но все же кивнул и снова зашел в сарай. Всего через несколько мгновений оттуда потянуло знакомым холодком. А еще через миг явившаяся на призыв Тори тьма растаяла, и талантливый парень, способности которого за последнее время явно возросли, благополучно ушел. Ну а я всерьез понадеялся, что он не попадется так же глупо, как в прошлый раз. Правда, следующую за мной по пятам мелочь за ним все-таки отправил, только сегодня дал более конкретные указания. Пока Тори выполнял работу ищейки, а кукла за ним приглядывала, я опустился возле тела на корточки и перевернул его на спину. Мужик как мужик, здоровенный, плечистый и мертвый. Одна половина его лица была обожжена, из чего можно было заключить, что убили Джима рядом с костром. Скорее всего, когда он наклонился, чтобы подбросить в огонь старые листья. Удар оказался точным и довольно сильным. Джим сразу упал, а кожу на его правой щеке сожгло от прикосновения к горячим углям. Вскоре после этого убийца оттащил парня в сторону. Видимо, не хотел, чтобы огонь перекинулся на одежду, и разгоревшийся пожар всполошил всю округу. Но самое интересное, что отпечатков вокруг тела практически не было. Ни в реальном мире, ни на темной стороне. Убийца поступил мудро, подобравшись к жертве не по влажной после вчерашнего дождя земле, а по вымощенной камнем дорожке. А вот каким именно образом он попытался убрать за собой следы на темной стороне, было любопытно. Да и сам факт того, что убийца об этом подумал, говорил о многом. Правда, Тори ошибся, когда сказал, что след на темной стороне остался всего один. Лично я заметил три. У сарая, возле кострища и, наконец, рядом с калиткой. Но все они были размытыми, блеклыми, и заметить последние два я смог, лишь использовав обе линзы. Подобного эффекта стирания следов и ауры можно было достичь при применении всего пары-тройки темных заклинаний. Более того, воспользоваться ими мог только маг, но магу не было смысла браться за топор. Плюс данная группа заклинаний имела небольшой радиус действия, и, следовательно, чтобы успешно спрятать следы, убийце пришлось бы использовать их неоднократно. Но магический фон возле дома практически не был повышен, а значит, оставался амулет. Кстати, когда закончим, обязательно заставлю Йена отправить запрос в ГУС. Пусть-ка с Искари Корна проверят магические лавки в столице и узнают, кто из владельцев нарушает закон о распространении запрещенных артефактов. Когда я осмотрел все, что хотел, и присел на крыльцо в ожидании возвращения Тори, родители Джима начали проявлять беспокойство. Сперва они просто переглядывались, не решаясь задавать вопросы. Затем, поняв, что я больше не намерен что-либо делать, мать беззвучно заплакала и поспешила скрыться в доме. А когда на втором этаже хлопнула дверь и изнутри донеслись сдавленные рыдания, мрачный, как грозовая туча, отец все-таки повернулся и хмуро спросил: «Почему вы не ищете свидетелей, никого не опрашиваете, не ходите по округе? Зачем?» «Чтобы понять, что тут произошло и кто убил моего сына!» Я одарил раздраженного калеку равнодушным взглядом. «Я и без того знаю достаточно». «Но вы же ничего не сделали!» От возмущения отец аж приподнялся с чурбака, но сразу же охнул, схватился за поясницу и со стоном снова сел. «Что вы за сыскари такие? И почему все еще роетесь в моем сарае, когда надо выслеживать убийцу? Может, хотя бы тело соизволите прикрыть, пока не протухло? Или увезете его отсюда, чтобы мой сын не валялся на земле, как последний бродяга?» Я не стал отвечать на глупые вопросы. Труповозка приедет не раньше полудня, и с ней должен прибыть кто-то из наших следователей. Поскольку Лиз взяла их на очередную кражу, то раньше этого времени парни вряд ли освободятся. К тому же у меня нет с собой переговорного амулета, а в управление я ради этого не побегу. Ну и следовало все же дождаться Тори. Судя по тому, что мелочь сигналов до сих пор не подала, поимка убийцы прошла более или менее благополучно. Наконец, за домом послышался шум подъезжающего экипажа, а затем громко скрипнула входная дверь. Еще через некоторое время на крыльце появился хмурый донельзя Тори с разбитым носом, а вместе с ним невысокого роста лысоватый мужичок со стекленевшим взглядом. При виде гостя отец Джима удивленно привстал. «Джош? Почему так долго?» Я тоже поднялся с крыльца и всмотрелся в ауру гостя. Да, это был наш человек. Вокруг него искрилась и переливалась настоящая багровая радуга. Причем настолько насыщенная, словно этот задохлик накануне собственноручно прирезал пару десятков человек. «Ах, вот как тебе удалось спрятать следы!» — удивленно покачал головой я, изучая неподвижно стоящего мужика. На редкость смирного, молчаливого, покорного и даже виду не подающего, что его как-то заботит недавнее задержание. «Тори, ты понимаешь, что он с собой сделал?» Паренек приложил к разбитому носу рукав и сердито покосился на задержанного. «Не совсем, мастер Рейш, но могу предположить, что он каким-то образом перетянул все метки со следов на себя и поэтому сияет сейчас, как кровожадный маньяк». «Все верно», — кивнул я, после чего подошел ближе, бесцеремонно обхлопал одежду гостя и вскоре выудил из левого нагрудного кармана криво сляпанную деревянную подделку, которую амулетом можно было назвать лишь с большой натяжкой. «Смотри-ка, одноразовый. Короткого действия, дешевый, но эффективный. В народе называется линзой, потому что фокусирует эманации смерти строго в одну точку, тем самым разрывая связь следа с хозяином. Видел уже такие?» Тори мотнул головой. «Ничего, еще насмотришься. Нос он тебе разбил?» «Нет», — неожиданно смутился юный маг. «Я просто вышел неудачно. Рядом стена была». Я мысленно ухмыльнулся. «Но это еще ничего. Даже, можно сказать, нормально. Подобные ошибки совершали все без исключения темные маги. Зато с первого раза запоминали, что с тропы надо выходить не сразу в реальный мир, а нырять сперва на темную сторону. Обстановку, так сказать, посмотреть, чтобы не вмазаться с размаху в какую-нибудь стену. Тори этого пока не умеет, но, полагаю, он уже задумался над этим вопросом. и не сегодня-завтра обязательно озвучит его вслух. «А этого типа я оглушением приголубил», — неловко признался Тори, когда я всмотрелся в тусклые глаза подозреваемого и для верности пощелкал пальцами у него перед носом. «Он довольно прытким оказался. Хотел удрать через заднюю дверь. Да еще и табуретками надумал кидаться». «Ты там намусорил?» «Нет, но собутыльников этого красавца на всякий случай оглушил. Еще пару свечей в себя точно не придут. Ауры у них, правда, чистые, но я все равно загрузил всех троих в кэп. Так что, если вам понадобятся свидетели...» Я одобрительно кивнул и обернулся к хозяину дома, ошарашенно переводящему взгляд с окровавленного лица Тори на отмороженного гостя. «Вам знаком этот человек?» «Да-да», — заикаясь, подтвердил мужчина. «Это мой кузен, Джош Рорнах». «Тори, ты слышал? Оформляй убийцу. Только побыстрее, нам еще с похищением надо разобраться». «Как? Убийца?» — опешил хозяин дома. «Джош? Нет, не может этого быть!» «Аура не лжет», — с сочувствием шмыгнул носом Тори. «На руках этого человека кровь вашего сына. Я готов поклясться в этом собственным даром». Мужчина снова схватился за голову. «Святой род защитник! Да как же так? Зачем? И что они не поделились с Джимом?» Я пожал плечами. «В управлении разберутся. Вам пришлют повестку в участок для дачи показаний. Тори, пиши сопроводительные бумаги и вызывай городскую стражу. Пусть везут задержанных в камеру и сами разбираются, кто с кем и что именно не поделил. На все про все у тебя полсвечи». «Я успею, мастер Рейш», — твердо ответил парень. После чего я в который раз подумал, что команда у Йена толковая, и отправился в дом за полотенцем, потому что кровь из носа мальчишки все еще продолжала подтекать, а сам он явно не собирался обращать внимание на такие пустяки. Ровно через полсвечи мы сели в служебный кэп и отправились в желтый квартал, на улицу Соловьев, откуда этим утром поступило заявление о пропаже человека. Речь шла о молодой девушке, ушедшей из дома 3 дня назад и до сих пор не вернувшейся. Но, если честно, по дороге я думал совсем не о ней. Мне и без того хватало поводов поразмыслить. «Вам совсем не интересно, в чем там было дело?» — неожиданно нарушил вдумчивую тишину, сидящий напротив Тори. Кровь из носа течь у него перестала, лицо он тоже отмыл. Однако распухший нос наверняка болел, в чем парень, разумеется, никогда бы не признался. Погруженный в собственные мысли, я даже не сразу понял, о чем разговор. «Джим Рорнах», — напомнил Тори, когда я непонимающе на него посмотрел. «И его дядя-убийца». «А, нет, неинтересно. Мы должны были найти душегуба. Мы его нашли. Точка. Но ведь дело еще не закрыто. Не всю же работу нам делать за городскую стражу. Пусть ищут мотив и готовят дело для суда. Для чего иначе они вообще нужны?» «Без нас они искали бы убийцу не один день», — тихо заметил Тори. «А может, и не одну неделю. Следов-то почти не осталось. А темных магов в городской страже традиционно нет. Разве плохо, что мы нашли убийцу Джима Рорнаха всего за пару свечей?» Я рассеянно отмахнулся. «Каждый должен выполнять свою задачу. Если темные маги начнут заниматься мелочами, на серьезные вещи у них просто не останется времени». «Смерть человека — это не мелочи», — еще тише уронил парень, заставив меня оторваться от напряженного раздумья. Смерть — лишь одно из проявлений естественного порядка вещей. Если ты веришь в богов или в судьбу, то не должен сомневаться, что созданный ими порядок нарушается с чьим-то уходом. Жрецы вообще утверждают, что все предопределено, а люди умирают именно в тот срок, который им уготован. «Вы сами-то в это верите?» — насупился Тори. Я усмехнулся. «Я этого не говорил. Как же тогда быть с теми, кто умер от рук убийц, кого зверски замучили или кого убило шальным заклятием? Тоже считать это божественным провидением? Скорее предостережением, знаком, если хочешь. Легкую смерть еще надо заслужить. И кто знает, за какие грехи тот же Джим Рорнах получил удар топором по голове». Тори нахмурился. «Я это обязательно выясню. Но, мастер Рейш, неужели вы полагаете, что смерть всегда приходит к людям заслуженно?» «Нет. Иногда ее можно обмануть. Но за каждый такой обман приходится дорого платить. Причем не только убийца. Ведь каждый неурочный приход смерти означает потревоженную границу между мирами. А потревоженная граница — это открытый путь для нежити в наш мир», — едва заметно вздрогнул Тори. Я кивнул. «Вот этим мы должны заниматься. Просто потому, что другим это не под силу. Если городская стража не справляется, мы им, разумеется, помогаем. Но нас мало, и распыляться на вещи, которые им вполне по силам, мы не можем себе позволить». Юноша немного помолчал. «Вы правы. Я об этом не подумал». «Йен, вероятно, тоже. Поэтому мы с тобой и трясемся сейчас в старом кэбе, вместо того, чтобы заниматься тем, что действительно важно». «А вы не могли бы меня научить, мастер Рейш?» — неожиданно вскинулся Тори. «Ходить по темной стороне, читать следы нежити, распознавать убийц. Вы ведь много знаете, а у меня так мало опыта». Я хмыкнул. «Вот дурачок. Да я уже тебя учу. Причем гораздо менее жестоко, чем меня учил в свое время мастер Этор Рейш».